Глава 18. Яна. Пару секунд смотрю на дверной проем, в котором Артур Палачев скрывается. Потом на хозяина. Его взгляд совершает примерно такой же путь. Сначала вслед Палачу, потом возвращается ко мне. «Вау!» — произносит парень с выражением лица, которое выдает ноль эмоций. «Привет, Яна. Рафаэль. Очень приятно». «Привет», — отзываюсь я тихо. Почесав плечо, он медленно разворачивается и тоже заходит в дом. В течение еще пары секунд гипнотизирую взглядом теперь уже полностью опустевший проем, после чего все же вхожу и попадаю в объятия свежего прохладного воздуха. Он сквозняком залетает в гостиную со двора через открытые раздвижные двери. За ними — веранда с круглым бассейном в центре. Вокруг него шезлонги и панорама гор. Вид такой потрясающий, что на секунду обо всем забываю. Опустив на пол рюкзак, прохожу вперед и снимаю блокировку с зажатого в ладони телефона, чтобы сделать пару фотографий. Тихие голоса за спиной заставляют повернуть голову. Стоя у раскрытого холодильника, Артур достает оттуда жестяную банку с каким-то прохладительным напитком, пока его друг придерживает дверцу. Они переговариваются, склонив друг другу головы, и разобрать что-либо мне мешает громкая музыка. «Алиса, звук на минимум», — обращается парень к умной колонке. Музыка стихает. Палач вскрывает банку, она издает шипящий звук. Затем пьет, запрокинув голову, и его глаза при этом останавливаются на мне. Следят, подогревая нервы. Как обхожу диван в центре гостиной и как двигаюсь к выходу во двор. Глаза почти не слушаются. Так моему чокнутому подсознанию хочется ответить. Взглянуть на него еще раз. Интуитивно. Сколько бы на него ни пялилось с тех пор, как он в первый раз появился перед моей стойкой ресепшена, мне будто всегда мало. От этого вечно и краснею, как дурочка. Плитка под ногами похожа на настоящий камень, и она нагрета солнцем. Тепло поднимается аж до колена, когда сбрасываю сандалии и ступаю босиком. От вида снежных шапок на вершинах вдали опять пробирает холодок восторга. Я делаю фотографии. Щелкаю без разбора, словно туристка. Положив телефон на шезлонг, берусь за поручень и ногой пробую воду. Она холодная. Наверное, ее меняли недавно. Он подогреваемый. Еще не нагрелся. Развернувшись на пятках, смотрю на палача. Сбросив шлёпанцы, он кладет руки в карманы спортивных шорт и медленно направляется ко мне. Смотрю в сторону, но это не спасает, когда он оказывается рядом. Близко. Ветер швыряет мне в лицо запах мужского парфюма, но такой тонкий, что за него ухватиться хочется. Вдохнуть еще. Я не дышу. И так хватает. Он на голову выше, даже чуть больше. Вот так, в нарушающей мои личные границы близости, это особенно чувствуется. Тем более, я босая. Да и он тоже, так что без разницы. У меня внутри чешется. Поднимаю глаза, смотрит на меня, опустив подбородок. Несмотря на то, что Рафаэля можно назвать очень красивым, а палача я бы таким не назвала. Его лицо мне кажется гораздо интереснее, когда взгляд падает на губы и снова смотрю в сторону. «Пить хочешь?» — протягивает запотевшую банку, которую достал из кармана. Взяв ее, кручу в руке. «Это мохито. Я хочу пить, да. Вскрыть не успеваю», — мешает тихое замечание над головой. «Я скоро начну сомневаться в том, что ты умеешь говорить». «Не люблю надоедать разговорами». Поднимаю на него взгляд. «Я заметил». Он опускает глаза и смотрит на мою руку, в которой держу банку. Вздрагиваю, когда вокруг запястья оборачиваются теплые пальцы, которыми Артур заставляет перевернуть руку. Большим он обводит пятна синяков на моей коже, оставшиеся от Чупы и его дружков. «Ты сказала, что убежала». Вскинув на меня глаза, проговаривает палач. «Какая разница?» Я выдергиваю руку. Он перехватывает ее выше локтя, когда хочу сделать шаг назад. Удерживает на месте. «Разница большая», — сообщает он раздраженно. «Очень большая, Яна. Это уже совсем другой разговор. Какого фига ты не сказала?» Он кивает на мою руку. Его голос звучит жестко. Это давление заставляет все волноваться внутри. Пульс частит. «Отпусти». В ответ на мое взволнованное требование в его глазах вспыхивают черти. Губы превращаются в тонкую линию, а взгляд такой, что я опять дышать перестаю. С виду кажется, что он терпеть не может, когда все идет не по его правилам, ведь я замечаю, Он злится и разжимает пальцы не сразу, а после того, как снова дергаю руку. Во мне тоже черти. Если бы не они, я бы к нему за помощью никогда не пришла. Смотрю на него в ответ и не отвожу глаз. Сейчас ни за что. Это моя территория. Моя. Я не пускала, а он вломился. Нос тянет его запах. Кожу там, где он меня касался, жжет. «Задержка дыхания!» Дернув головой, вижу движение у палача за спиной. Он тоже резко оборачивается, но в ту же секунду его толчком бросает вперед. Не успеваю даже взвизгнуть, когда мощное тело врезается в мое и сносит, как товарный поезд. Под ногами пустота. Мир переворачивается и через миг смыкается вокруг тисками холодной воды. Она повсюду, как и палач. Его тело, руки подо мной со всех сторон в этом водовороте, где нас вращает вокруг оси до тех пор, пока толчком сильных рук меня не выталкивает наверх. Кашляя, хватаюсь за его плечи. Ноги сами обнимают палача за талию. Он тоже кашляет, одной рукой поддерживает меня за поясницу, другой трёт глаза. «Ты больной?» — орёт он, повернув голову. Его друг наблюдает сверху, кладет на бедра руки и лениво произносит. «Как водичка?» «Офигенная!» — палач переводит на меня мечущий молнией взгляд. Я отбрасываю с лица волосы. Вода достает ему до середины груди, и он действительно взбешён. Но холод и шок сковали меня настолько, что продолжаю на нем висеть, вжавшись своей грудью в его. «Полотенце входит в сервис!» — еще одна насмешка сверху. Сведя брови, Артур эту информацию игнорирует. Вода не дает почти никакого сопротивления, когда, подойдя вместе со мной к бортику, Артур толкает меня вверх и усаживает на теплый, прогретый солнцем камень. «У меня с собой одежды другой нет», — говорю я, снова заходясь в кашле. «Этот дебил даст тебе что-нибудь». «Без проблем», — заверяет Рафаэль. Отойдя в сторону, палач подтягивается на бортике и выбирается из воды. Мокрая одежда облепила его тело второй кожей, обрисовывая мышцы спины, живота. Подойдя к лежакам, он поворачивается спиной и достает из кармана шорт-телефон. Стучит им по ладони, пытается разблокировать, бросает потухший гаджет на лежак и принимается стягивать с себя футболку. Отвернувшись, я поднимаюсь на ноги и прижимаю локти к груди, чтобы скрыть очевидное отсутствие лифчика.